Глава 7. Не будь с нами Абдулы, мы с Фардином и Хусейном помчались бы до мечети Набила на перегонки, подрезая машины и пытаясь протиснуться в любую щель. Но Абдулла никогда никого не подрезал и не жал на газ без толку. Он рассчитывал, что машины сами перед ним расступятся, и обычно так оно и происходило. Он ездил спокойно, без рывков и резких торможений, прямо сидя в седле и высоко держа голову, и длинные черные волосы всплесками растекались по его широким плечам. Мы добрались до особняка минут за 20 и припарковали мотоциклы на привычном месте перед соседним парфюмерным магазином. Как правило, главный вход в особняк был открыт и неохраняем. Кадрбхай говорил, что если какой-нибудь враг захочет покончить с жизнью путем нападения на его жилище, он предпочтет сначала выпить с ним чая и только потом убить его. Но сейчас мы обнаружили высокие массивные двери парадного входа плотно закрытыми, а перед ними стояли четверо вооруженных людей. Я узнал одного из них, Фарука, смотрящего за игорным бизнесом в отдаленном филиале фирмы в Аурангабаде. Трое других были незнакомыми мне афганцами. Толкнув дверь, мы вошли внутрь и увидели еще парочку с автоматами на изготовку. «Зачем тут афганцы?» — спросил я, когда мы их миновали. «Многое произошло, братлин, за то время, что ты был в Гоа», — сказал Абдулла. И мы вступили в открытый внутренний дворик. «Да уж, шутки в сторону. Я не появлялся здесь уже несколько месяцев, и сейчас с горечью отметил признаки небрежения и запущенности. При жизни Кадрбхая из каменной глыбы в центре двора день и ночь бил фонтан, а роскошные пальмы в катках добавляли живительную зелень к белизне мрамора и голубизне неба. С той поры пальмы засохли, а растрескавшаяся земля в катках была утыкана сигаретными окурками. Во двери в комнату, где заседал совет мафии, стояли еще два афганца с автоматами. Один из них постучал в дверь и затем медленно ее отворил. Абдулла, Хусейн и я вошли внутрь, а Фардин остался снаружи вместе с афганскими охранниками. Дверь закрылась за нашими спинами, и я огляделся. В комнате нас было 13 человек. Сама комната заметно изменилась. На полу сохранилось покрытие из пятиугольных плиток кремового цвета, а сине-белая мозаика, имитирующая небо с облаками, по-прежнему покрывала стены и сводчатый потолок, но инкрустированный столик и парчевые подушки на полу исчезли. Их место занял длинный, почти от стены до стены, конференц-стол из темного дерева. По периметру стола расположились 14 кожаных кресел с высокими спинками. Кресло председателя, в отличие от остальных, было украшено витиеватой резьбой. И человек, сидевший в этом кресле, Санджай Кумар, улыбкой встретил вновь вошедших, но эта улыбка предназначалась не мне. — Абдулла! Хусейн! — воскликнул он. — Наконец-то! Мы уже обсудили много второстепенных вопросов, но теперь, когда вы здесь, можно приступать к самому главному. Предположив, что Санджай не желает моего присутствия в зале совета, я попробовал вежливо удалиться. «Санджай, Пхай, я подожду снаружи, пока не понадоблюсь». «Нет, Лим!» — сказал он, делая какой-то неопределенный взмах рукой. «Сядь рядом с Тариком! Садитесь все, не будем терять время!» Тарик, 14-летний племянник Кадрбхай и его единственный близкий родственник мужского пола, сидел в императорском кресле своего дяди в дальнем конце комнаты. Он был развит не по годам и уже сейчас не уступал ростом большинству присутствующих. Но все равно его фигура терялась в обширном пространстве кресла, когда-то бывшего троном короля южнобомбейского преступного мира. Позади Тарика, положив ладонь на рукоять кинжала, стоял Назир, верный страж мальчика и мой близкий друг. Я проследовал вдоль длинного стола и поздоровался с Тариком. На секунду он просиял, пожимая мне руку, но тут же вновь принял холодно-бесстрастный вид с бронзовым отблеском в глазах. Таким он был все время со дня смерти своего дяди. Когда я перевел взгляд на Назира, тот одарил меня исключительно редкой улыбкой. по сути, шуткой гримасой, способной укрощать львов. Это была одна из чудеснейших улыбок, какие я видывал в своей жизни. Я сел на стул рядом с стариком. Абдулла и Хусейн заняли свои места за столом, и заседание продолжилось. По инерции еще какое-то время обсуждались второстепенные вопросы. Забастовка докеров на причале Балларда, сократившая поставки наркотиков в Южный Бомбей, создание ассоциации рыбаков на причале Сосуна, главном месте базирования рыболовецкого флота, их отказ платить мафии за покровительство, задержание дружественного члена муниципального совета в ходе полицейского рейда в одном из крышуемых нашей мафии публичных домов и его просьба к совету замять это дело. Совет мафии, в действительности инициировавший полицейский рейд как раз для того, чтобы крепче взять в оборот того же чинушу, выделил нужную сумму для подкупа полиции и постановил взыскать вдвое большую сумму со спасенного в порядке благодарности за услуги. Последний вопрос был более сложным и выходил за рамки обычного бизнеса. Влияние компании Санджая, управляемой советом, охватывало весь Южный Бомбей от фонтана Флоры до Нейви-Нагара на оконечности мыса. На всей этой территории с трех сторон, ограниченной морем, компания полностью контролировала черный рынок, однако нельзя сказать, чтобы мелкие дельцы так уж стонали под ее игом. Напротив, очень многие люди предпочитали обращаться за разрешением своих споров и проблем именно к мафии, а не к полиции. Мафия, как правило, действовала быстрее, зачастую была более справедливой и всегда брала меньшую мзду, чем копы. Когда Санджай встал во главе группировки, он назвал ее «компанией» в духе последних веяний, когда гангстеры начали делить город на сферы влияния уже как бизнесмены. Основатель группировки, ныне покойный Кадрбхай, был достаточно сильной и яркой личностью, чтобы его мафиозный клан не нуждался в иных обозначениях, кроме его собственного имени. Да и сейчас эхо его имени придавало компании авторитет, какого не могло дать ей имя Санджая. И во многом за счет этого эха в подконтрольной зоне еще сохранялись относительное спокойствие и порядок. Но с недавних пор кое-кто начал проявлять чрезмерную самостоятельность. Одним из таких обнаглевших был крупный домовладелец из района Кафпарейд, где на отвоеванной у моря территории вырос целый квартал многоэтажек с дорогими квартирами. Он начал набирать частную армию головорезов, что не могло понравиться компании Санджая, ибо тем самым на кон ставилась репутация ее собственных бойцов. И вот на днях эти частники вышвырнули просрочившего плату арендатора из окна его квартиры на третьем этаже. Неплательщик выжил, но при падении развалил принадлежавший компании киоск, в котором продавались сигареты и гашиш. Серьезные травмы получили киоскер по прозвищу «Сияющий Патель» и один из клиентов, которым оказался популярный исполнитель суфийских песен. «Сияющий Патель» с его полулегальной ловчонкой был для компании вопросом сугубо коммерческим. Но травма, нанесенная великому певцу, которого знали и любили все курильщики гашиша на Южном полуострове, придавала делу совсем иной характер. «Я говорил, что к этому все идет. Санджай Пхай!» — горячился Фейсал, крепко сжимая кулак. «Я предупреждал тебя об этом еще несколько месяцев назад!» «Ты предупреждал, что кто-то свалится на лавку Пателя?» Санджай презрительно фыркнул. «Должно быть, я пропустил то заседание совета». «Я предупреждал, что мы теряем авторитет», — продолжил Фейсал уже спокойнее. «Я говорил тебе, что дисциплина расшаталась. Никто нас уже не боится, и я не могу их в этом винить. Если мы так трусливы, что позволяем чужакам орудовать у нас под носом, винить в этом можно только нас самих». «Он прав», — сказал малыш Тони. «Взять хотя бы проблему с компанией скорпионов. Видя такое, всякий оборзевший засранец вроде этого выскочки с Кафпарейда думает, что на нас можно положить с прибором, и начинает сколачивать свою банду». «Никакая они не компания!» — яростно выкрикнул Санджай. «Этих вонючих скорпионов не признает ни один из бомбейских кланов. Они просто шайка отморозков из Северного Бомбея, попытавшихся забраться к нам на юг. Называй вещи своими именами. Это мелкая дрянная шайка!» «Называй их как хочешь», — негромко сказал Махмуд Милбав. Но они создали нам реальную проблему. Напали на наших людей на улице среди бела дня. Всего в каком-то километре отсюда изрубили тесаками двух торгашей, приносивших солидный доход компании. — Это так? — подтвердил Фейсал. — Вот почему здесь пришлось поставить стражу из наших афганских братьев, — продолжил Махмуд Мелбаф. — Скорпионы также попытались вклиниться в нашу зону в районе Регала и на Риман-Пойнт. Я вышвырнул их оттуда, но все могло бы обернуться хуже, не окажись рядом Абдулы. Мы были вдвоем против пятерых. Одного моего имени, да и твоего тоже, Сонджай, недостаточно, чтобы их отпугнуть. А если бы малыш Тони не порезал рожу тому деляге, они до сих пор бы продавали дурь перед колледжем в полусотни шагов от твоего дома. Если ты не считаешь это проблемой, тогда у нас и впрямь нет проблем. — Я все понимаю, — ответил Сонджай, понизив тон и быстро взглянув на Тарика. Лицо мальчика оставалось бесстрастным. — Мне известно все, о чем вы говорите, — сказал Сонджай. — Разумеется, мне это известно, но какого черта им нужно? Они что, серьезно хотят войны? Неужели они надеются ее выиграть? Чего хотят эти недоноски? Всем нам было ясно, чего хотели скорпионы. Они хотели заполучить все. Они хотели нашей смерти или нашего отступления, чтобы завладеть этой территорией. В тишине, последовавшей за риторическим вопросом, я оглядел лица членов Совета, пытаясь оценить их настрой и готовность вступить в очередную битву за сферы влияния. Обычно подвижное лицо Санджая застыло, а взгляд уперся в поверхность стола, пока он обдумывал возможные варианты действий. Я знал, что он, будучи рассудительным человеком, предпочел бы избежать бойни и заключить сделку, даже с такими подлыми тварями, как скорпионы. Для Санджая принципиальное значение имела сделка сама по себе, неважно как, когда и с кем заключенная. Он был смелым и жестоким бойцом, но его первым побуждением в любой конфликтной ситуации было разобраться без кровопролития. Это он распорядился установить в зале совета длинный конференц-стол, и только теперь, видя его замешательство и неуверенность, я понял, что это решение было продиктовано не гордыней или самодовольством. Стол действительно символизировал его природную склонность к переговорам, сделкам и мировым соглашениям. Кресло справа от Санджая всегда пустовало в память о его друге детства Салмане, который погиб в ходе последней войны с конкурирующими гангстерами. В тот раз Санджай сохранил жизнь одному из членов разгромленной группировки, а теперь Вишну, тот самый тип, которого он пощадил, создал банду скорпионов и нагло вторгся во владение компании. Многие члены Совета тогда высказывались против неуместного акта милосердия и требовали добить врага, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. И сейчас Санджай знал, что они считают возникшие проблемы доказательством своей правоты и признаком его слабости. Я заметил, что рука Санджая медленно скользит по гладкой столешнице вправо, как будто стремясь найти поддержку в рукопожатии покойного друга. Еще правее, за пустым креслом, сидел Махмуд Мелбаф, подтянутый и вечно настороженный иранец, умудрявшийся сохранять внешнее спокойствие, невзирая на любые вызовы и провокации. Однако его невозмутимой серьезности способствовала неизбывная печаль. Он никогда не смеялся и крайне редко позволял себе улыбку. Тяжкая утрата поразила его сердце и угнездилась в нем, сглаживая эмоциональные пики и провалы, как ветер и песок сглаживают острые скалы в пустыне. Рядом с Мелбафом сидел Фейсал, в прошлом боксер-профессионал, находившийся лишь в шаге от чемпионского титула. Но пройдоха-менеджер умыкнул все его призовые, а заодно и подругу Фейсала, таким образом усугубив обман личным оскорблением. Фейсал разыскал и забил насмерть менеджера, а девчонка исчезла из города, и никто ее больше не видел. Выйдя на свободу после 8-летней отсидки и обладая реакцией столь же стремительной и смертоносной, как и его кулаки, он сделался одним из смотрящих в мафии Кадрбхая. Особенно ценилось его умение разбираться с долговыми проблемами. Иногда ему случалось применять на практике свои боксерские навыки, но гораздо чаще его свирепый взгляд и покрытое шрамами лицо оказывались достаточно убедительными аргументами, и должники мигом изыскивали требуемые средства. Когда последняя война унесла нескольких членов Совета мафии, Фейсал вполне заслуженно получил в нем постоянное место. По соседству с Фейсалом, наклонившись в его сторону, сидел Амир, его неразлучный напарник. С большой круглой головой, похожей на обточенный речной валун, при бесчисленных шрамах, кустистых бровях и пышных усах, Амир смахивал на мрачно-загадочного киногероя, как их обычно поставляют в Болливуд, юг Индии. Прекрасный танцор, несмотря на солидное брюшко, любитель рассказывать байки громоподобным голосом и подшучивать над всеми, кроме Абдулы, он первым выходил на танцплощадку во время больших гуляний и первым же кидался в любую драку. Амир и Фейсал контролировали наркобизнес в Южном Бомбее. Их уличные торговцы приносили компании добрую четверть всей прибыли. Следующее за Амиром кресло занимал его протеже по имени Эндрю де Сильва. Молодой уличный гангстер, принятый в совет по рекомендации Амира. Он контролировал проституцию и порно-салоны, обретенные компанией в качестве трофеев после разгрома враждебной группировки. Бледнокожий молодой человек с рыжеватыми волосами, светло-карими глазами и обаятельной улыбкой, он казался открытым и простодушным, однако под этой маской таилась неизбывная злоба, замешанная на страхе и коварстве. Однажды я видел, как спала эта маска. Я видел садистский огонек, вспыхнувший в его глазах. Но остальные этого не заметили. Сияющая улыбка быстро вернулась на место, скрыв его истинную натуру, и подозрений не возникло ни у кого, кроме меня. Однако он знал, что я это знаю. И всякий раз в его взгляде я читал вопрос: «Как ты сумел меня раскусить?» Столкновение между де Сильвой и мной было неизбежным. Мы оба понимали, что рано или поздно возникнет ситуация, когда один из нас выпадет из обоймы и канет в небытие. А сейчас, наблюдая за ним на заседании совета, я понял, что в решающий момент мне придется иметь дело не с одним Эндрю. Тот наверняка укроется за мощными, широкими плечами Амира. Далее за столом сидел Фарид, прозванный Решателем, чья преданность Кадырбхаю могла сравниться только с преданностью сидеющего ветерана Назира. Фарид отчаянно винил себя в смерти Кадырбхая в Афганистане, почему-то считая, что смог бы его спасти, окажись он тогда с нами в снегах, и не желал слушать наше уверение в обратном. Горе и чувство вины сделали его безрассудным, но они же поспособствовали зарождению нашей крепкой дружбы. Мне всегда нравился Фарид с его яростной отвагой и готовностью, очертя голову, кинуться в самое пекло. Когда я посмотрел на него во время долгой паузы, вызванной размышлениями Санджая о взорвавшихся домовладельцах, левых наемниках и агрессивных скорпионах, Фарид встретил мой взгляд, и в глазах его тлели угольки скорби. На какой-то миг я вновь очутился среди заснеженных гор и увидел перед собой окаменевшее лицо Кадырбхая, человека, которого и я, и Фарид называли отцом. Последний по порядку член совета перед Хусейном и Абдулой вежливо кашлянул, нарушив тишину. Человека этого звали Раджубхай, и он был главным счетоводом компании. Толстяк, с достоинством и гордостью носивший свои объемистые телеса, Раджубхай внешне походил на старосту какой-нибудь деревни в глухой провинции, однако же был коренным бомбейцем. Его всегдашний наряд состоял из великолепного розового тюрбана, белого дхоти длиной ниже колен и саржевой безрукавки. Дхоти — традиционный вид мужской одежды в Индии. Прямоугольная полоса ткани, которую оборачивают вокруг ног и бедер, пропуская один конец между ног. Длина дхоти может указывать на социальный статус его носителя. Более длинные ниже колен обычно носят представители высших каст. Чувствовавший себя неуютно в любом месте вне стен своего денежного хранилища, Раджабхай ерзал в кресле и поглядывал на часы всякий раз, когда Санджай не смотрел в его сторону. «Окей», — сказал наконец Санджай. «У этого типа из Кавпарейда крепкие яйца, надо отдать ему должное. Но то, что он сотворил, не лезет уже ни в какие ворота. Он подает дурной пример другим, а сейчас неподходящее время для дурных примеров. Абдулла, Хусейн, Фарид, вычислите самого сильного и крутого из нанятых им бандюков, их главаря. Возьмите его живым и затащите на третий этаж новой высотки, которая строится в Нейви на горе». «Джи», — сказал Абдулла, что означало «да, сэр». «Эти строители в прошлом месяце отстегнули бабки скорпионом вместо того, чтобы платить нам. Сбросьте ублюдка с третьего этажа и постарайтесь, чтобы он упал на офисный вагончик или что у них там. Это будет нашим посланием одновременно и строительной фирме, и скорпионам. Перед тем выпытайте у него все, что знает. Если выживет после падения, не добивайте его счастья». «Джарур», — Абдулла, понимающе кивнул. «После этого, — продолжил Санджай, — возьмите в оборот остальных наемников. Притащите их к нанимателю и заставьте избить его в вашем присутствии. Пусть выколотят все дерьмо из своего босса и убедитесь, чтобы лупили как следует, а не в полсилы. Потом покромсайте им рожи и пусть проваливают из города». «Джарур?» «Когда засранец очухается, скажете ему, что отныне он будет платить нам по двойной ставке, плюс штраф за потраченное нами время и причиненное нам беспокойство. И пусть оплатит больничные счета сияющего Пателли и Рафика. Это лучший певец Кавали, какого я слышал. Стыд и позор, что дошло до такого». Кавали — исполнение под музыку суфийской духовной поэзии. Хороший певец Кавали должен знать наизусть порядка 500 стихов на разных языках, помнить мелодии всех песен и обладать особым гипнотическим голосом. Посему такие певцы немногочисленны и пользуются особым почетом. «Истинно так», — согласился Махмуд Милбав. «Что это позор?» — вздохнул Амир. «Ты все запомнил, Абдулла?» — спросил Санджай. «Каждое слово». Санджай глубоко вздохнул, раздувая щеки, и оглядел остальных членов совета. «Есть еще вопросы?» Ненадолго установилось молчание, затем голос подал Раджабхай. «Время и деньги не ждут никого», — сказал он, ногами нашаривая под столом сандалии. Все поднялись со своих мест. Перед тем, как покинуть комнату, каждый кивком попрощался с стариком, юнцом в императорском кресле Кадрбхая. Когда из членов совета остался только Санджай, также направившийся к двери, я подошел к нему. «Санджай, Бхай!» «А, Лин?» — сказал он, быстро обернувшись. «Как было в Гоа? Стволы, которые ты привез, нам сейчас очень кстати». «В Гоа было хорошо». «Но?» «Но меня беспокоят две вещи, которые я заметил после возвращения оттуда. Это велокиллеры и афганцы. Что происходит?» Его лицо потемнело, губы начали презрительно кривиться. Придвинувшись близко ко мне, он заговорил свистящим шепотом. «Знаешь, Лин, ты не должен путать свою полезность для нас со своей значимостью. Я послал тебя в Гоа за стволами только потому, что все мои лучшие люди там уже засветились, и я не хотел лишиться кого-нибудь из лучших, если что-то пойдет не так в этой пробной поездке. С этим все ясно?» «Ты вызвал меня сюда, чтобы сказать это?» «Я тебя не звал и вообще не хотел, чтобы ты сидел на собрании. Мне это не нравится, совсем не нравится. Но тебя захотел видеть Тарик, и это он настоял на твоем присутствии». Мы с ним одновременно повернулись и посмотрели на мальчика. «Найдется у тебя время, Лин?» — спросил Тарик. Прозвучало это отнюдь не как просьба. «Что ж», — повысил голос Санджай, хлопнув меня по плечу. «Мне надо идти. Не знаю, почему ты вернулся, Лин. Лично я чертовски люблю Гоа. На твоем месте, старик, я бы там растворился и жил бы припеваючи где-нибудь рядом с пляжем. Я бы все понял и не стал бы тебя винить». С этими словами он вышел из комнаты, а я вновь сел рядом с стариком. Гнев мешал мне сосредоточиться, и я не сразу повернул голову, чтобы встретить его бесстрастный взгляд. Следующая минута прошла в молчании и неподвижности. — Ты не хочешь меня спросить? — наконец произнес старик с легкой улыбкой. — Спросить о чем, старик? — О том, зачем я позвал тебя на заседание совета. — Полагаю, ты сам это скажешь, когда сочтешь нужным. Также с улыбкой ответил я. Он, казалось, уже был готов рассмеяться, но быстро вернул себе серьезный вид. — Знаешь, Лин, это одно из качеств, которые мой дядя любил в тебе больше всего, — сказал он. — Он говорил мне, что в глубине души ты больше, иншаллах, чем любой из нас. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Я не ответил. В данном случае слово «иншаллах», означавшее «такова воля Аллаха» или, если угодно, Аллаху, подразумевало, что он считал меня законченным фаталистом. Но это было не так. Я не задавал лишних вопросов просто потому, что мне было все равно. Меня заботила судьба некоторых конкретных людей, а на прочее мне было наплевать. Также наплевательски я относился и к собственной судьбе после побега из тюрьмы. Будущее виделось мне адским пламенем в конце туннеля, а прошлое терялось в непроглядной тьме. «После смерти моего дяди, — продолжил Тарик, — мы распорядились его имуществом так, как было указано в завещании. Да, я помню. И тебе известно, что я получил в наследство этот дом и еще довольно много денег». Я перевел взгляд на Назира. На лице старого воина сохранялось все то же суровое и мрачное выражение, но косматая бровь слегка шевельнулась, выдавая его интерес к происходящему. — Но ты, Лин, не получил от Кадырбхая ничего. Ты и не был упомянут в завещании. — Я любил Кадырбхая. Несчастливые сыновья, как правило, имеют двух отцов. Первый дает им жизнь, но не в состоянии дать любовь, а второго они находят сердцем, прежде не знавшим отцовской любви. Я сердцем нашел Кадырбхая и полюбил его как отца. Но я не питал иллюзий насчет ответной любви. Даже если Кадырбхай испытывал ко мне какое-то подобие отцовских чувств, это не мешало ему рассматривать меня лишь как одну из пешек в его большой игре. Да я и не рассчитывал на упоминание. — Ты не рассчитывал, что он о тебе вспомнит? — спросил Тарик с нажимом, наклоном головы, подчеркивая свое сомнение. Точно такое же движение я приметил у Кадырбхая, когда он поддразнивал меня во время наших философских дискуссий. — Даже при том, что ты был с ним близок? Даже при том, что он не раз называл тебя своим любимцем, даже при том, что ты вместе с Назиром сопровождал его в походе, который стоил ему жизни. «Твой английский стал намного лучше», — заметил я, пытаясь сменить тему разговора. «Похоже, эта новая учительница знает свое дело». «Мне она нравится», — ответил Тарик, но тотчас нервно сморгнув, подправил предыдущую реплику. «То есть я ее уважаю. Преподает она отлично. Скажем прямо, гораздо лучше, чем это делал ты, Лин». Возникла пауза. Я уперся ладонями в свои колени, давая понять, что готов удалиться. «Ну, я...» «Постой!» — быстро сказал он. Я взглянул на него сердито, раздраженный приказным тоном, но сразу смягчился, увидев мольбу в его глазах. Тогда я вновь откинулся на спинку и скрестил руки на груди. На этой неделе, — начал он, — мы нашли еще несколько документов моего дяди. Они затерялись среди страниц его Корана. То есть они не терялись, нет, просто их не сразу обнаружили. Дядя поместил их туда перед своим отъездом в Афганистан. Мальчик умолк. Я взглянул на его могучего телохранителя, моего друга Назира. «Он оставил тебе подарок, — вдруг заявил Тарик. — Это сабля. Старинная сабля, которая принадлежала еще его прадеду и дважды побывала в сражениях с британцами. — Но тут какая-то ошибка. — Там все написано четко и ясно, — отрезал Тарик. — В случае его смерти сабля переходит к тебе. Причем не как посмертный дар от него, а как личный подарок от меня. Ты окажешь мне честь, приняв его. В руках Назира появился длинный сверток. Он размотал несколько слоев шелка и протянул мне саблю, держа ее горизонтально на высоко поднятых ладонях. Широкие серебряные ножны украшало рельефное изображение летящих ястребов. В верхней части ножен было выгравировано изречение из Корана. Выточенная из лазурита рукоять имела бирюзовые вставки поверх заклепок. Дужка эфеса из чеканного серебра изящным изгибом протянулась от навершия рукояти до крестовины. — Тут явно ошибка, — повторил я. — Это наследие вашей семьи. Сабля должна принадлежать тебе. Мальчик улыбнулся, и в этой улыбке была смесь признательности и сожаления. — Ты прав. Она должна была перейти ко мне. Но есть четкое распоряжение Кадырбхая, написанное его собственной рукой. — Сабля твоя, Лин. И не вздумай отказываться. Я хорошо тебя знаю. Если попытаешься вернуть мне ее, я буду оскорблен. «Однако есть еще один момент», — сказал я по-прежнему, не дотрагиваясь до сабли. «Ты же знаешь, что я бежал из тюрьмы в своей стране. В любой момент меня могут арестовать и выслать в Австралию. Если такое случится, ваша семейная реликвия может уйти неизвестно в чьи руки». «У тебя никогда не будет проблем с бомбейской полицией», — твердо сказал Тарик. — Ты один из нас. Здесь тебе ничто не грозит. А если тебе нужно будет надолго уехать из города, ты сможешь оставить саблю у Назира, и он сохранит ее до твоего возвращения. Он кивнул Назиру, и тот наклонился ко мне, протягивая оружие. Я посмотрел ему в глаза. Рот Назира сложился в улыбку-гримасу с опущенными уголками губ. — Возьми ее, — сказал он на урду, — и вынес ножен. Сабля оказалась не такой тяжелой, как я ожидал. С минуту она покоилась у меня на коленях. В комнате посреди ветшающего особняка повисла напряженная тишина. Я колебался из боязни вместе с оружием вытянуть на свет окровавленную сталь воспоминаний, с таким трудом упрятанную в ножны забвения. Но традиция требовала, чтобы я обнажил клинок в знак того, что принимаю дар. Я поднялся со стула и, вынув саблю из ножен, опустил острие так, что оно почти коснулось мраморного пола. Мои опасения подтвердились. В этой вещи чувствовалась энергия, способная притягивать воспоминания, подобно тому, как притяжение Луны вызывает морские приливы. Я поспешил вложить ее в ножны и повернулся к Тарику. Кивком он указал на стул рядом с собой. Я снова сел, положив саблю на колени. — Что означает этот текст на ножнах? — спросил я. — Не умею читать по-арабски. «Инна лиляхи вайна», — начал Тарик строку из Корана. «Иляхи раджун», — закончил я за него. Я знал эту фразу. «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к нему мы вернемся». Каждый мафиози-мусульманин произносил ее перед боем. Да и мы, не мусульмане, тоже произносили, на всякий случай. Тот факт, что я не мог прочитать арабскую вязь на подарке, больно уязвил Тарика. Это было видно по его лицу. Я ему сочувствовал и был с ним согласен. По большому счету, я не заслужил права владеть реликвией их рода и не осознавал всей ценности, какую она имела для Тарика. Среди бумаг в священной книге было одно письмо, — произнес он медленно, контролируя свои эмоции. — Письмо, предназначенное тебе. Я ощутил тревожный укол в груди. Письмо. Этого мне только не хватало. Я не люблю письма. Темное прошлое сродни вампиру, который питается свежей кровью настоящего. А письма почему-то вызывают у меня ассоциацию с летучими мышами-вампирами. «Мы начали читать, не зная, кому оно адресовано», — сказал Тарик. «И только дойдя до середины, поняли, что это его прощальное письмо тебе. Дальше мы читать не стали. Не знаю, что во второй половине письма, но в самом начале его говорится о Шри-Ланке». «Бывает так. Ты вдруг замечаешь, что река жизни стремительно несет тебя на скалистые пороги. Письмо, древняя сабля, последние решения совета мафии, рекомендация Санджая не путать свою полезность со своей значимостью, велокиллеры, стволы из Гоа, Шри-Ланка — все стечения обстоятельств и их возможные последствия как раз обозначили такие пороги, бурунами вздымавшиеся над речной поверхностью. А когда ты видишь впереди опасные скалы, у тебя есть только два варианта — остаться в лодке и нестись дальше по течению, надеясь на удачу, или выпрыгнуть за борт. Назир передал Тарику серебристый конверт. Тарик похлопал им по своей ладони. «Дары моего дяди всегда сопровождались условиями», — сказал он негромко. «А от принимающего дар требовалось понимание», — закончил я за него. «Я хотел сказать подчинение. Этот особняк перешел ко мне по завещанию Кадрбхая, но с одним условием. Я не должен выходить за его пределы ни в коем случае, даже на минуту, пока мне не исполнится 18 лет». Я даже не попытался скрыть свое возмущение, хотя тактичность не помешала бы, учитывая то, кем он являлся сейчас и что ждало его в будущем. «Да как такое возможно?» «Это не так уж и плохо», — произнес он сквозь зубы, явно задетый моей негодующей реакцией. «Учителя приходят на дом, и я обучаюсь всему — английскому, наукам, богословию и боевым искусствам. Назир всегда со мной, как и домашние слуги». «Но тебе сейчас всего 14, Тарик. Ты готов терпеть еще целых 4 года такой жизни? Ты хотя бы общаешься с другими ребятами?» «Мужчины в моем роду становились воинами и вождями в 15 лет», — заявил Тарик, глядя мне в лицо. «В этом возрасте я уже выбрал свою судьбу. Ты можешь сказать то же самое о себе?» «Юношеская целеустремленность и юношеское упрямство — величайшие силы из всех, какими нам случается обладать в этой жизни. Я не собирался критиковать его выбор, а лишь хотел уточнить, сознает ли он, чего лишается». «Тарик», — вздохнул я, — «я не имею малейшего понятия, о чем ты говоришь». «Я намерен не просто продолжать дело своего дяди», — произнес он медленно и с расстановкой, как будто общаясь с несмышленым ребенком. «Придет время, и я стану Кадрбхаем, вождем всех тех, кого ты сегодня видел на совете. И твоим вождем, Лин, если ты по-прежнему будешь с нами». Еще раз взглянув на Назира, я заметил горделивый блеск в его глазах. Я шагнул в сторону выхода. «Письмо!» — быстро напомнил Тарик. Внезапно разозлившись, я вновь повернулся к нему, уже готовый дать резкий ответ, — Но Тарик поднял руку с серебристым конвертом, как бы призывая меня к молчанию. «В нем говорится о Шри-Ланке», — сказал он. «Я знаю, таково было желание Кадрбхая. И ты дал слово, что поедешь туда, верно?» «Верно», — сказал я и принял письмо из его тонких пальцев. «Наши агенты в Тринкамали передают, что время близится. Пора тебе исполнить обещание». «Когда?» — спросил я, стоя перед ним с саблей в одной руке и письмом в другой. «Скоро», — Тарик взглянул на Назира. «Абдулла даст тебе знать. Будь готов к отъезду в любой момент. Это случится скоро». Разговор был окончен. Только холодная учтивость еще удерживала мальчика на месте, но я чувствовал, что ему хочется поскорее со мной расстаться. Даже больше, чем мне хотелось расстаться с ним. Я направился к выходу во внутренний дворик. Назир последовал за мной. В дверях я обернулся. Не по годам рослый юнец все еще сидел в императорском кресле, упираясь локтем в подлокотник и прикрывая ладонью лицо. При этом его большой палец вдавился в щеку, а остальные пальцы веером легли на лоб. Точно такую же позу я замечал у Кадрбхая, когда тот погружался в раздумье. Назир проводил меня до вестибюля, и здесь ему подали коленкоровый чехол с наплечным ремнем. Чехол точь-в-точь подошел к сабле, скрывая оружие от посторонних глаз, а на ремне было удобно носить ее за спиной при езде на мотоцикле. Я перекинул ремень через голову, Назир придирчиво поправил чехол, чтобы тот расположился под эстетически правильным наклоном. Затем он обнял меня быстро, неловко и свирепо, сдавив мои ребра могучим захватом. Он не сказал ни слова и, уходя, ни разу не оглянулся. Короткие кривые ноги развили предельную скорость ходьбы, торопясь доставить его к мальчику, который теперь был его господином и его единственной любовью. В образе Тарика возродился к жизни Кадрбхай, и Назир мог вновь служить ему верой и правдой. Глядя ему вслед, я вспомнил времена, когда особняк был полон пышной зелени и журчания воды, а ручные голуби сопровождали Назира повсюду, куда бы он ни перемещался в пределах обширного здания. Они любили его, эти птицы. Но теперь в особняке не было птиц. И единственными звуками, которые я слышал, стоя у выхода, были негромкие щелчки, напоминающие клацанье зубов на холоде. Кто-то поблизости набивал патроны в магазин Калашникова. Маленькие погребальные камеры из латуни. Одну за другой, одну за другой.